Если бы он возбудился от прикосновения моих пальцев, то этот орган извлек бы из нее силу, благодаря которой он бы еще сильнее разбух и приобрел чудовищные размеры. Можно мне вас снова увидеть? Да, конечно. Заходи со мной поздороваться. Я выждал несколько дней, чтобы не рассердить его своей поспешностью. И, наконец-то, мы стали любить друг друга. Он познакомил меня со своей женой. Я был наверху блаженства. Однажды вечером, когда мы шли вдоль набережной Жольет, неожиданное безлюдье, близость форта Сен-Жан, кишевшего легионерами, да ужасающее уныние порта, что могло быть для меня безнадежнее, чем гулять с ним в подобном месте, внезапно подтолкнули меня на неслыханную дерзость. Я заметил, что он замедляет шаг, когда я к нему приближаюсь. Дрожащей рукой я неловко коснулся его бедра. Не зная, что делать дальше, я машинально задал вопрос, всегда помогавший мне знакомиться с робкими гомиками. Который час? Что? Смотри, на моих часах полдень. Он засмеялся. Мы часто встречались. На улице, когда мы шагали бок о бок, я подстраивался под его шаг. Если мы гуляли днем, я старался идти так, чтобы его тень падала на меня. Эта простая игра доставляла мне наслаждение. Я продолжал заниматься своим воровским ремеслом, грабя по ночам педиков, которые ко мне приставали. Проститутки с улицы Бутри, этот квартал тогда еще не был разрушен, скупали у меня краденые вещи. Я был прежним. Вероятно, я слегка перебарщивал, не упуская случая достать и сунуть под нос легавым свое новенькое удостоверение личности, на котором Бернар собственноручно оттиснул печать префектуры. Он был в курсе моей жизни и никогда не упрекал меня. Впрочем, как-то раз он стал оправдываться передо мной в том, что он полицейский. И завел со мной разговор о морали. Даже с точки зрения эстетики любого поступка, его речь не могла до меня дойти. Добрая воля всех моралистов разбивается о то, что они называют моей злонамеренностью. Если они могут мне доказать, что преступление отвратительно в силу зла, которое оно причиняет, то я один способен судить по песне, которую оно из меня исторгает, об изяществе и красоте этого преступления. Я сам волен его отвергнуть либо признать. Никто не сумеет меня вернуть на правильный путь. Вы можете разве что попытаться перевоспитать меня эстетически, но для воспитателя это чревато риском дать себя убедить и перейти на мою сторону. В том случае, если обе стороны признают красоту как верховную власть. Ты же знаешь, я не виню тебя в том, что ты легавый.